Глава 1. Город Соси. Воздушное пространство. Русланд. Павлу решительно нечем было себя занять. Скука смертная. Старенький пассажирский «Юнкерс» авиакомпании «Люфтштерн», выполнявший рейс из Гонконга в Москву, был набит под завязку и трясся, как трамвай. Потертые кресла эконом-класса, ненавистный запах разогретой в микроволновке еды, стюардессы с улыбками мучениц, с трудом передвигающиеся на опухших от долгих полетов ногах. Все, как всегда, в командировке. Он полистал журнал, послушал музыку в наушниках. Как же тяжело бездельничать 10 часов. Уснуть не получалось, сиденье было жестким и неудобным. С местом ему вообще ужасно не повезло, он оказался посередине. Слева у окошка и справа кресло заняли японцы, старичок и старушка. Оба в идиотских панамах, в коих жители Ниппона бегают по всему миру, в цветастых рубашках и штанах. Чем-то напоминали домашних собачек, бестолковых и слюнявых. И, конечно же, с камерами. Даже в туалете фотографировались. Дедушка-японец рассеянно развернул рекламный проспект, сквозь очки вглядываясь в лозунг «Посетите озеро Байкал, жемчужину Рейха». Туристическая коммерция в Москве за последние пару лет скукожилась вдвое, как и рейхсмарка по сравнению с иеной. Вся надежда только на поездки японцев. А где комиссариату еще взять денег? От промышленности остались рожки да ножки. Санкт-Петербург, может тогда уж Петербург, если на немецкий лад, или Петерштадт, летом наводняют группы из Ниппон-Коку. Да-да, в этих придурочных панамах. Экскурсоводы с ног сбиваются, таская их от памятника фюреру работы Сальвадора Дали до Петергофа и ярмарок, где можно купить пасхальное яйцо со свастикой. И мало кого интересует, по плану Барбаросса от 22 июля 1940 года Питер собирались сравнять с землей. Даже, говорят, инструкция подробная существовала. Ха, да что там Питер? Москва, согласно тому же плану, думали превратить в водохранилище. Любопытно, откуда взялись столь дикие фантазии? Вряд ли кто признает, но ощущение, будто половина окружения фюрера в те времена плотно сидела на ЛСД. Японец перелистнул страницу. Море и пальма. Девушка в купальнике держит коктейль. «Гомен кудасай», — обратился он к Павлу, ощерив рот. «Вы говорите русланский?» «Гомен кудасай». С японского «извините, пожалуйста».